Глава вторая. Первые несколько мгновений я потратил, чтобы напрячь память. Был ли у меня на самом деле брат, о котором я мог бы просто забыть? Но, увы, тяжело забыть то, о чем никогда не знал. В семье Моровых не было второго ребенка в моем поколении. Просто не успел появиться. Разве что у кого-то из дальней родни. Но тогда это не объясняет нашего сходства. Мы действительно выглядим людьми, порожденными одними и теми же цепочками ДНК. То есть для того, чтобы этот парень появился на свет, его должны были зачать именно мои родители. И, судя по внешности, после рождения моего старшего брата, сразу же зачать меня. Слишком маленькая между нами разница. Или же дело в другом, и передо мной продукт высочайшей магии крови. Учитывая то, что я до сих пор видел на местах жертвоприношений кровавого культа, эта мысль не вызывала никакого удивления. В конце концов, с нарушающими законы мироздания чарами, достаточно одной воли чародея, который направляет силу, чтобы добиться результата. Да, если использовать специализированный ритуал, все будет гораздо проще и с меньшими затратами, но для этого нужно знать этот специализированный ритуал. Тем временем молодой человек приблизился достаточно, чтобы мы могли говорить, не повышая голоса. «Я слушаю», — кивнул я, закидывая ногу на ногу. «Меня зовут Владимир», — представился тот, подходя ближе и протягивая мне руку. «Рад, наконец, встретиться лицом к лицу. Столько о тебе слышал, а увидел впервые. Это делает нас несколько неравными», — улыбнулся я, пожимая его ладонь в ответ. «Я о твоем существовании даже не подозревал, как, полагаю, и никто из Моровых». Он улыбнулся и присел рядом на другой конец лавки. «Долгая история, Ваня», — произнес собеседник. «Когда я родился, сразу стало ясно, что у меня вообще нет никакого дара. Дед забраковал такого внука, и вскоре на свет появился ты, запасной и весь из себя одаренный мальчик». И ты знаешь об этом, потому что следил за тем, что происходило в нашем доме, будучи... Сколько на момент моего рождения тебе исполнилось? 1,5 года? Не скрывая скепсиса, уточнил я. Сомневаюсь, что то, что ты сейчас сказал, правда. Подозреваю, тебе ее напили те, кто хотел закрепить в твоей голове отвращение к Моровым. Повесить ошейник, из которого ты сам не пожелаешь выбраться на свободу. Хотя бы явиться к Моровым и заявить, что ты один из кровных наследников. Владимир усмехнулся, потеряя ладони друг от друга, будто что-то между ними раскатывал. Это не было магией, просто привычный жест. «У меня действительно не было дара, Ваня», — произнес он, поворачиваясь ко мне. «Ковин долгие годы работал над тем, чтобы разжечь во мне искру и раздуть из нее пламя. Ходят слухи, ты способен видеть магию. Я дошел до человеческого предела силы. А ведь мне всего 20, Ваня. Это лишь говорит о том, что ради тебя были загублены тысячи жизней», — склонив голову на бок, ответил я. «И полагаю, тебя такой обмен устраивает». Он грустно усмехнулся, и снова в парке установилась тишина. «Уверен, сейчас за нами наблюдают и готовы прийти на помощь своему собрату по кровавым делишкам. Уж если культ вложил столько усилий в то, чтобы развить Владимира до предела, бросать вложения на произвол судьбы они не станут. «Ты когда-нибудь задумывался, откуда вообще взялись знания у Моровых?» — спросил Владимир, решив не отвечать на прошлый вопрос. «Как вообще наша семья стала дворянской? Героически победила магов крови, да? Когда остальные просто разбегались в ужасе, только у одного Морова хватило мужества взять яйца в кулак и дать Ковину отпор?» «Честно признаться, меня вполне устраивает официальная версия», — ответил я, не сводя взгляда с собеседника. «Но раз ты поднял эту тему и, очевидно, играешь на противной мне стороне, сейчас ты расскажешь о том, что Моровы либо суть отщепенцы вашего элитарного Ковина, либо изначально были отправлены на свободу с тем, чтобы закрепиться в дворянстве». Он вновь усмехнулся. «Ты мне не веришь. Сложно верить человеку, который пока только выглядит, как будто является моим родственником», — пожал плечами я. «Что-то помимо слов и очевидной демонстрации промывки мозгов со стороны магов крови у тебя имеется?» «Я могу передать тебе дневники первого Морова», — ответил тот. «Почитаешь, узнаешь много нового». «Нашей семье больше сотни лет», — возразил я. «За это время появилось столько даже немагических технологий, что можно подделать любой исторический источник». «Да что там, я могу сам такие писать на выходных пачками. А в доказательство реальности сведений еще и своей кровью снабжать, выделив именно линию Моровых. Чтобы каждый не слишком искушенный дурак мог сравнить с нашим предком и убедиться, что это действительно дневник Морова. Или ты не слышал про скандал с попыткой возродить язычество в Российской империи через публикацию якобы откровений жрецов многобожия?» Он фыркнул, ничуть не скрывая своих эмоций. Похоже, моему родственнику доставляло удовольствие вести такой диалог. А я ничего не чувствовал. Рядом со мной сидел совершенно чужой мне человек. И если к тому же Александру Васильевичу я испытывал приязнь, доставшуюся мне в наследство от Ивана Владимировича, то вот этот парень никогда не был знаком наследнику Моровых. «Что ж, раз ты мне не веришь в этом, — произнес он, взяв себя в руки, — полагаю, у меня остается только одно средство». Вытащив короткий канцелярский нож из внутреннего кармана куртки, Владимир полоснул себя по пальцу. «Думаю, установить наше близкое родство по крови ты вполне способен?» — спросил он, глядя мне в глаза и совсем не обращая внимания на сочащиеся с пальца капли. «По крайней мере, будешь знать, что я не соврал, и мы на самом деле братья». Я посмотрел на кровь, падающую в истоптанную траву. «Я вижу, что ты действительно в это веришь. Не знаю, в курсе ли ты, что такое трансмутация, Владимир», — произнес я, поднимая взгляд на собеседника. «Однако ты вроде бы сильный чародей, у тебя развиты 7 узлов, в тебе плещется больше магии, чем во мне. Наверняка ты в курсе, какими знаниями обладает ваш культ. Ведь ты назначал эту встречу и пошел на какие-то ухищрения, чтобы она осталась тайной от посторонних. Все это приводит меня к мысли, что ты допущен, если не к самой верхушке культа, то хотя бы где-то рядом». «Мы называемся Ковеном», — повторил он. «Картошка, картофель», — отмахнулся я, и тут же продолжил свою мысль. «Так вот, в магии крови существует довольно непростой обряд, с помощью которого можно кардинально изменить физиологию плода, еще в утробе матери. И в результате получается человек с нужным набором генов, который запросто может стать хоть новым наследником Российской империи, хоть любого дворянского рода на выбор». Он скривился, заживляя порез на пальце усилием воли. Я видел, как качнулась магия в его узлах, сращивая повреждения. Но даже печати ему для этого не понадобилось. «Тоже так хочу, черт возьми. Сколько можно бегать с примитивными чарами?» «О чем ты говоришь?» — спросил Владимир. «Так ты не знаешь?» — в ответ удивился я. «Тогда, полагаю, тебе следует спросить у тех, кто тебя обучает магии крови. Ритуал, о котором я говорю, сложен. В него требуется вложить огромное количество силы. И для того, чтобы эффект не прошел, а закрепился, придется зарезать на алтаре парочку магов 6 узлами. Но, как мы с тобой видим, твой культ на это пошел. И я даже знаю, зачем им это. Ну, говори». «Меня похищали, ведь не просто так», — улыбнулся я. «Дед уже давно оставался один из старших родственников. К тому же он был болен и слаб. Убрать его законного наследника, то есть меня, несложно. Но ведь мало просто зарезать меня на алтаре. Нужно перехватить власть. А тут появляешься ты, такой же внук Морова, как и я. И кому бы осталось передавать фамильное наследие Александру Васильевичу? Правильно, только тебе. Чушь!» «Не больше, чем та, о которой говоришь ты», — пожал плечами я. «Однако моя больше похожа на реальность. А вот сказка, в которую ты веришь, она от нее чрезвычайно далека. Ведь если бы твои наставники действительно рассказали тебе правду, ты бы узнал, что в роду Моровых уже рождались неодаренные дети, и что эти дети становились такой же частью семьи, как и будущие маги. Ведь это логично, пусть сами они и не способны к чародейству, однако могут передать дар уже своим детям. Тем более, когда дело касается профессиональных охотников на темных магов, разбрасываться своими кровными родственниками станет только сумасшедший. Но ты поверил в эту легенду, а значит, твой культ постарался очернить Моровых в твоих глазах. Ты наслушался сказок, уверовав в них, но не понял, что эти сказки всего лишь выдумки. Чтобы ты знал, Александр Васильевич был одним из самых благородных людей в Российской империи, который неоднократно жертвовал собой и до последнего момента сражался за свою страну и ее жителей. А чем прославился твой культ? Тем, что убивает невиновных? «Вижу, мне тебя не переубедить», — вздохнул Владимир. «Я не доверяю тем, кто пытался меня убить», — ответил я. «Тогда предлагаю перейти к теме, о которой мы говорили по телефону. В Москву не так давно прилетал английский дворянин Деннис Крам», — сообщил он. «Он же провел атаку на великого князя по заказу кого-то из высшего дворянства Российской империи. За это я его убил». Он взглянул на наручные часы. «Позавчера. Ковен не желает вражды с императорской семьей, поэтому я сам вызвался с тобой познакомиться и передать информацию. А уж как ей распорядиться, твое дело, Ваня». Резко встав, он улыбнулся мне на прощание и пошел прочь от лавки. «Семь узлов, полный резерв. Он очень силен, и справиться с Владимиром на моем месте никто бы не смог. В нем огромное количество магии, которой он распоряжается одним усилием воли. Бороться с ним для любого чародея было бы сложно. А на втором узле гарантирует мучительную смерть». Я смотрел в удаляющуюся спину и размышлял. Время, чтобы немного подумать о ситуации, у меня еще было. Дед отдал жизнь на поиск по крови и нашел меня, а не Владимира. «О чем это говорит? Магия крови не считает нас настоящими родственниками. Если человеческие тесты можно обмануть с помощью упомянутого мной обряда, то наиболее сложные и трудоемкие ритуалы магии крови покажут правду. Я не зря постоянно упоминаю, что эта школа, если ее можно так назвать, игнорирует все законы чародейства. И как она способна придать сходство с другими людьми, так и обнаружить подобное воздействие тоже способна. Так что ничего удивительного нет в том, что Владимиру эти ритуалы не показывали. Зачем вводить марионетку в соблазн? Несколько капель крови на примятой траве еще не засохло. Вытащив платок, я с помощью телекинеза поднял алые капли на ткань. Мало ли, вдруг пригодится. Владимир, конечно, намеренно мне их оставил, чтобы убедить в нашем родстве, но я все же проверю ее иным способом. А потом я встал и, сформировав несколько печатей, нанес удар. Обморожение сковало тело Владимира коркой инея, не позволяя сдвинуться с места. Четыре огненных снаряда налетели с разных сторон, врезаясь в спешно возведенный щит. Бессмысленно распавшись искрами, они все равно сделали свое дело, снесли защиту и ослепили его на мгновение. Две кислотных стрелы ударили в спину, разъедая одежду и обжигая открытое тело. В ответ Владимир ощетинился огненным вихрем, который мгновенно взметнулся в небеса, быстро превращаясь в пожирающую всю полусферу вокруг чародея. Я видел, что кто-то попытался сбежать прочь из парка, то ли наблюдатели от кровавого культа, то ли случайные свидетели. Впрочем, сейчас мне было все равно. Я усилил ноги и рванул к противнику, прикрытому заклинанием огня. Сформировав в руке кинжал из тьмы, я влетел в бушующее пламя, чувствуя, как начинают трещать волосы. Владимир уже развернулся мне навстречу, он был готов бороться. И первый мой выпад он отбил играючи, с усмешкой на лице. Его забавлял этот поединок. Обладая 7 узлами, он мог бы свернуть меня в бараний рог, но, как я и ожидал, получив словесный отпор, решил показать мне разницу в наших возможностях. Ему обещали дворянство, а я все испортил, выжив на алтаре кровавого культа. Он попытался договориться, играя роль моего брата, и я вновь его отверг. Он верил в свой ковен, а я указывал на те манипуляции, что с ним провели. Напав, я превратился во врага, который олицетворяет собой все, что Владимир ненавидит. И уничтожить меня нужно было именно так, раздавив во всех смыслах, показав собственное безусловное превосходство. Ему 20 лет, и сколько бы людей он лично не замучил на алтаре ради своего возвышения во славу кровавого культа, ему все равно было всего 20 лет. Тьма рванула в стороны от моего тела, поглощая любой намек на свет. Владимир дернулся, стараясь разорвать дистанцию и покинуть зону воздействия. А я наложил последнее свое заклинание, вновь заставляя его застыть на месте. Мой резерв был опустошен, но мне больше не требовалось колдовать. Нож из внутреннего кармана Владимира оказался в моей руке, и пока враг накладывал на себя щиты от стихий, даже не пытаясь тратить время на рассеивание тьмы, я вонзил лезвие ему в глаз. Моя рука, защищенная от воздействия стихий, проникла сквозь его щиты, как будто их и не было. Второй удар ослепил культиста окончательно. Пламя ударило во все стороны, мгновенно образуя мощный огненный торнадо. Но меня не сдвинуло ни на шаг. Лишенный даже намека на магический взор, Владимир зажимал руками раны в глазницах. «Я не верю тем, кто пытался меня убить», — встав за его спиной, напомнил я, заставляя резко обернуться. Тысячи острых снежинок ударили в мою сторону, но лишь обтекли мое тело. А я вновь осторожно зашел ему за спину и, резко подбив руки, вогнал нож в шею. Рывок, и почти безголовый маг падает на землю. Он пытался создать из собственной крови оружие. Иглы разлетались вокруг, бессильно опадая на землю там, где сталкивались со мной. А я лишь следил за тем, чтобы Владимир не смог восстановиться. Но, как и любой дутый чародей, у которого есть 7 узлов, но нет мозгов, чтобы ими правильно распоряжаться, испустил дух. А я поднял голову к небу, уже заметив, как в сторону пылающего парка несутся машины служб спасения. Стоя посреди пепелища, я вбирал в себя жизненную эссенцию мага крови и тут же распределял ее, раздвигая границы 2-го узла. Силы Владимир истратил немало, но ощущение могущества растекалось по телу, заставляло чувствовать себя богом, способным хлопком ладони уничтожить вселенную и зажечь ее вновь по щелчку пальцев. Магия плавила меня изнутри. 2-й узел расширился до предела, и сила тут же прожгла 3-й узел, моментально начав раздвигать его границы, наполняя собой и пьяня еще сильнее. Как сквозь вату я слышал, что люди приближаются ко мне. Я слышал, как шелестит пепел под их ногами, ощущал их дыхание, вбирал в себя запахи, чувствовал кожей каждый тлеющий уголек вокруг. «Не трогать!» — донесся до меня чей-то приказ, но я даже не задумался о том, кто это кричит. 3-й узел заполнился до краев, и последним толчком я прожег в самом себе 4-й. На этом жизненная эссенция Владимира кончилась. Но у меня еще оставалось достаточно магии, чтобы не оказаться с пустым резервом. Медленно, словно нехотя, чувство эйфории стекало с меня, освобождая сначала кончики пальцев и постепенно переходя все ближе к голове. Пока я не открыл глаза, уже воспринимая мир вокруг совершенно нормально и адекватно. Вокруг уничтоженного парка кипела работа. Пожарные тушили еще не прогоревшие, полиция оградила территорию. На мой взгляд, зацепился за стоящую рядом женщину. «Доброй ночи, Варвара Константиновна», — произнес я с вежливой улыбкой. «Не расскажете, как именно вы здесь оказались?»